Глава 12. Маруся. «Вот так сможете?» – спросила я и выключила видео на ноутбуке. Две стриптизерши молча переглянулись и лишь молча повели бровями. «Слушай, подруга, хрень какая-то получается», – произнесла мне одна из них и перекинула длинный черный хвост за плечо. «Мы танцуем, а ты трахаешься. Нет, так не покатит». «Я не для этого». Даже в пустом зале, в котором девочки репетировали, я оглянулась, боясь, что нас кто-то может услышать. «Я хочу, чтобы вы меня немножко научили. Я выйду в конце вашего танца, покажу, что я тоже немного умею двигаться и...» «И потрахаешься», — перебила меня вторая девушка. «Так не пойдет, подруга. Весь танец будешь плясать с нами. Если хочешь отбить жениха, то отбивай его на максималках, а не так, чтобы мы за тебя сиськами потрясли, а помяли потом только твои». «Ну, там будет еще трое мужчин. Они и вас могут помять. Если вы захотите, конечно», — торопливо добавила я. «Блаженная, алло, ты угораешь, что ли?» Рассмеялась та, что с длинным черным хвостом. Отошла чуть в сторону и села на шпагат. Судя по размеру ее кожаных шортов-трусов, ее половые губы только что поцеловали паркет. «На это место я, пожалуй, постараюсь не наступать». «Мы только ради того, чтобы нас не мяли, ушли в стрепуху. И теперь показываем сиськи задротом за большие деньги. Но при этом трахаться ни с кем не нужно, еще и соцпакет есть. Спасибо твоему КамАЗу и его дружочкам, кстати. Так бы мы с Лялькой уже давно на органы пошли в очередном притоне». «Во-во», — поддакнула ей вторая и тоже села на шпагат. «Наверное, зря я вообще на этот пол встала в ботинках. Не гигиенично как-то получается». «Ну?» Перевалилась девушка с хвостом из шпагата на живот и подперла ладонями подбородок. «Показывай, что умеешь. Нам нужно знать, с чем нам предстоит работать ближайшие полторы недели». «Кстати, насчет работать. Сколько я вам должна за ваши услуги?» «За тебя КамАЗ попросил, так что ни хрена ты нам не должна. Снимай свой пуховик, черевички и показывай, что там под тряпками. Сиськи, задницу тоже расчехляй». «Так сразу?» Честно говоря, хотелось вжаться в стену и по ней же ускользнуть отсюда подальше. Но я сама сюда пришла, сама попросила Кострова, чтобы он помог мне в этом достаточно щекотливом деле. И сама пройду весь этот путь, на который уже вложена большая сумма денег. «Раздевайся, раздевайся!» — поторопила меня взмахом руки девушка с хвостом. «У нас тоже дела есть помимо тебя». «До белья раздеваться?» «Нахрен нам твои трусы нужны. Пуховик хотя бы сними, нам нужно понять, с чем работать». «Хорошо». Отойдя к металлической вешалке в углу пустого танцевального зала, я сняла шапку, пуховик и ботинки. Оправила на груди бахрому блузки и повернулась к девушкам. «Ебаться, сраться!» — выдохнула девушка с хвостом. «Ты целка, что ли?» «В смысле?» «Девственница», — уточнила вторая. «Судя по блузке, тебя касалась только моль». «Я не хочу обсуждать подробности моей личной жизни. И, предупреждая ваши насмешки, нет, я не девственница». «Ну, хоть знаешь, как член выглядит, уже неплохо». «Так-с». Встала с пола дама с хвостом, подошла ко мне почти вплотную, обошла кругом и вытянула край блузки из юбки. «Что вы?» — попыталась я остановить ее руки. «Сексуальность твою пытаюсь найти, достоинство фигуры», — скучающе произнесла она. Закатав край моей блузки, девушка завязала ее края на талии, превратив приличную блузку в похабный топик. Еще и пуговицы верхние расстегнула. «Юбка. Угу. Ну, эта хрень безнадежна, так что снимай». «Оль, принеси липучку!» «Ща!» – бросила вторая девушка-блондинка и встала с пола. Зашла за какую-то черную ширму и вынесла оттуда маленькую красную юбку в черную клетку. «Зачем? У меня ведь тоже юбка в клетку, только зеленая». «Не тупи, Марина!» – поморщилась девушка-хвост. «В твоей юбке геморрой хорошо прятать, но не мужика соблазнять. Снимай эту, надевай эту и поживее. Наше время тоже не бесплатное». Подавив внутри себя желание стыда и брезгливости перед клочком красной ткани, которую здесь называют юбкой и наверняка еще ни разу не стирали, я переоделась и встала перед девушками, ожидая, когда они уже перестанут меня разглядывать и дадут комментарии тому, что видят перед собой. «Очки сними», — подала мне Оля руку ладонью вверх, — «и волосы распусти». «Ты как, кстати, без очков нормально видишь?» — поинтересовалась девушка-хвост. «Нормально, только глаза устают, если долго щурюсь». «Ясно. Значит, купим тебе линзы для следующего раза». Пришлось распустить косу и рассыпать волосы по плечам. «Хм», — хмыкнула девушка-хвост и чему-то начала медленно кивать. «Смотри-ка, а так и не скажешь, что фигурка у тебя зачетная. На нее бы мясо, конечно, побольше». «Я за такую талию и ключицы душу бы отдала». Жадно разглядывала меня блондинка. «Не нужно ей мясо, и так хорошо». «Ладно, я, походу, поняла, что мы будем танцевать. А ты, Марина, пройдись-ка до пилона. Только сексуально, понимаешь? Так, чтобы даже у меня встал». «Ну, хорошо. Только у вас вряд ли может что-то встать. Возможно, вы слегка возбудитесь, что будет заметно по...» «Ты мне угрожаешь, что ли?» Хохотнула девушка-хвост совершенно беззлобно. «Иди давай, возбуждай меня, чтобы было заметно». «Хорошо». Вдохнув полной грудью, я расправила плечи, увидела перед собой пилон и пошла прямо к нему, стараясь выглядеть максимально сексуально. «Ну как?» «Ты срать, что ли, хочешь? Задницу расслабь». Подошла ко мне девушка-хвост и совершенно бесцеремонно шлепнула по заднице, из-за чего я возмущенно от нее отпрянула. «Вы чего?» «А ты чего? Ходишь так, будто понос между булками зажала. Расслабься!» Меня снова шлепнули по заднице. «Сало на заднице должно немного колыхаться. Плечи назад!» Нажала она ладонями на мои плечи. «Спину ровно, задницу расслабь и слегка подкрути, будто показываешь ее всем шлюхам бывшего. А теперь пошла. Уверенно. Так, чтобы первый же на тебя посмотревший кончил прямо в свои застиранные трусы, намочив катышки, что яйцами зовутся». «Показывать задницу всем шлюхам бывшего? С этого и можно было начинать. Смотри, Элочка». «Вот так, детка. Ты секс!» Хлопала в ладоши Оля, стараясь подбодрить максимально возможно. «Взгляд! Взгляд тоже должен быть увереннее. Не щурься, перед тобой все чисто, не запнешься. Голову выше». «Класс!» Подбодрила меня девушка-хвост. «А теперь обратно. Сексуальный разворот и пошла в другую сторону. Молодец!» «А теперь врубаем музыку и отрабатываем сегодня сексуальный выход на сцену. Завтра вечером начнем ставить номер». «Отлично, спасибо, девочки». «Нам-то за что? Камазу спасибо, говори. Мы так, побочка».